без лица. Жизнь ключом по голове лечит и калечит. Крест поставив на себе, доверяя лишь судьбе, рюмки сдвинув на столе, коротаем вечер. Жизнь проходит без затей, в голове полно идей. Все еще чего-то ждем, реже стали встречи. Курим, спорим, пьем портвейн, не грусти, старик, забей. Наливай, снова пей, время все излечит. Снова будет не до сна. И там сборья полчаса, и почти Европа стороной пройдет гроза. Отпускаю тормоза, на песке прикрыв глаза. Сердце бьет синкопу. Что осталось, что сбылось? Впереди еще лежит дальняя дорога. Все надежды на авось, и пускай все в клипе в кость. И от Бога до земли, как от нас до Бога. Кто-то выжил, кто-то сдох. Ну и кто во что горазд, боремся со скукой. Дети в школу, офис, дом, голова идет кругом. Жизнь, похоже, проживем в ритме автостопа.